на острове. Люблю я наш обрыв, где дикою грядою белеют стены скал, смотря на дальний юг, где море синего раскинут полукруг, где кажется, что мир кончается водою и дышится легко среди безбрежных вод. В веселый летний день, когда на солнце блещет скалистый известняк и в каждый звонкий грот зеленая вода хрустальной влагой плещет, люблю я зной и ширь, и вольный небосвод, и острова пустынные высоты. Ласкают их ветры, и волны лижут их, и чайки зоркие заглядывают в гроты, косятся в жуткий мрак пещер береговых, и вдруг, над белыми утесами взмывая, сверкают крыльями в просторах голубых, кого-то жалобно и звонко призывая. 1901 год.